Кого же обеляют имеющиеся свидетельства? Всех подозреваемых. Секретарь обвинял в происшедшем самого Грибоедова и его слуг, но это не выдерживает критики. Кто же тогда перехватывал письма? Грибоедов их, безусловно, писал. По крайней мере, уведомил бы Паскевича и Родофиникина о своем прибытии в Тегеран. Это было его обязанностью, и он не мог ею пренебрегать в течение месяца. Писал и Аделунг, с каждой почты отправлявший отцу свои письма в виде дневника и местные сувениры, вроде мяты и тому подобное. Они писали, но следов писем нет. Значит, кто-то их уничтожил. Дело не в том, что они не дошли до нас. Они не дошли и до Паскевича, который полагал Грибоедова оставшимся в Тавризе. Можно было бы счесть, что раз Макнил передал реляцию в журнал, он и способствовал так или иначе ее созданию, следовательно, был в ней заинтересован. Следовательно, он и главный виновный. Но он мог и искренне заблуждаться на ее счет, получив ее от уважаемого лица, хоть от Макдональда. Раз улики молчат, а свидетели противоречат себе и друг другу, детективу осталось бы рассмотреть последствия убийства, кому оно принесло выгоду. Шаху и Аббасу Мерзе Николай снял с них выплату одного курура. Но Шах не мог заранее на это надеяться. А Аббас Мерза и его сын Хасров Мерза жестоко пострадали за связи с Россией. После внезапной и странной смерти Аббаса Мерзы и смерти Шаха Хасров Мерза проиграл борьбу за трон. Его старший брат выколол ему глаза, и принц влачил жалкое существование. Это было прямым следствием гибели Грибоедова. По туркманчайскому миру Россия обязывалась поддерживать права Аббаса Мерзы и выбранного им, а не шахом, наследника. Россия этого не сделала. Хасров Мерза лишился власти, чего Грибоедов, вероятно, не допустил бы. Султан ничего не получил. Иран не вступил в войну с Россией. Турция ее проиграла. Выгодали армяне и Ост-Индия, но случайно. Закавказскую компанию все-таки создали, а не развернулась она по вине грузинских князей, поляков, из-за которых Паскевич покинул Кавказ. И если мятежу в Грузии англичане еще могли бы поспособствовать, восстанию в Польше — никак. Парламент остался при своем, что в создавшейся ситуации было почти победой. Князь Долгоруков, заменивший Грибоедова в Иране, был достоин всяческого уважения, ибо его миссия казалась очень опасной. Он сумел сохранить то влияние, которого достиг уже Грибоедов от лица России, но не сумел его расширить. По единодушному мнению современников, даже Муравьева, Грибоедову это бы удалось. Политическое положение России в Иране десятилетиями оставалось на уровне Туркманчайского договора. Только о выводе пленных долго не было и речи. Но торговую войну Россия проиграла англичанам начисто. И это тоже было на руку парламенту. Итак, кто из тех, кто был заинтересован в гибели Грибоедова, мог перехватывать его письма, организовать возмущение и при этом выиграл от его смерти не благодаря случайному стечению обстоятельств, а по определению. Кажется, только парламент, представленный в Иране доктором Макнилом. Недаром он оказался в Тавризе, где ему быть не следовало. Он не столько обеспечивал себе алиби, сколько устраивал перехват корреспонденции. У него были мотив, возможность, средства. Он получил прямую выгоду и постарался обелить себя в реляции. Действовал он не от своего имени, а от имени Элленборо и правительства. Недаром в 1839 году он был награжден одним из почетнейших орденов Великобритании — орденом Бани первой степени, и всю жизнь считался высшим авторитетом в восточных проблемах. Он, несомненно, состоял в преступном сговоре с теми, кто должен был ему помочь — суиллоками, Алаярханом, духовенством, может быть, и шахом. Когда первый налет на русское посольство не принес ничего, кроме захвата Мирзы Якуба, кто-то же позаботился, чтобы начался второй приступ. И в этом тоже виден продуманный план. И убивал Макнил не посла России, а лично Александра Сергеевича Грибоедова. Он знал, что Россия не вступит в войну с Ираном, в ее политике ничего не изменится. Грибоедов же был главным проводником экономического сотрудничества двух стран и торгового проникновения России в Индию. Это было опасно английским фабрикантам, их представителям в парламенте и правительстве. И Грибоедов был убит. Конечно, доктор Макнил мог бы многое представить в свое оправдание. С помощью умного адвоката он бы оправдался в суде. Но круг подозреваемых в тегеранском злодеянии ограничен, и, кажется, только на Макниле и парламенте совпали все характеристики. Господа присяжные, ваш вердикт. Грибоедов погиб. А если бы не погиб? Что ждало бы его в России? Что он бы дал России? Или прав был Пушкин, и автор «Горя от ума» не совершил бы больше ничего выдающегося? И не стоит жалеть о его смерти? Предположим, Грибоедов прожил бы весь срок активной человеческой жизни, в 70 лет, то есть примерно до 1865 года. На дипломатическом поприще при Нессельроде он никогда бы не получил назначения в европейскую страну. Но весьма вероятно, что через несколько лет был бы переведен на более высокий пост послом в Константинополь. Россия в ту пору боролась за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, важными для ее торгового и военного флота. В 1833 году она его получила, в 1841 потеряла по вине Нессельроде. А потом была Крымская война, когда Россия потеряла все и надолго. Будь Грибоедов, а не бездарный князь Меншиков в ту пору в Турции, он бы или предотвратил войну, или, что вероятнее, развязал бы ее на 5 лет раньше, когда России пришлось бы воевать только с турками, а не с коалицией европейских государств, потому что в 1848-49 годах все они страдали от серьезнейших внутренних кризисов, революций. Россия смогла бы выиграть войну и в новое царствование Нессельроде сменил не лицейский товарищ Пушкина, князь Горчаков, а, быть может, Грибоедов. Выше этого он не взлетел бы, но министром иностранных дел и канцлером, как Горчаков, стать бы мог. Экономические его замыслы также были бы удачны. Человек, который сумел заинтересовать в развитии Закавказья богатых предпринимателей, военных и гражданских лиц края, самого императора, такой человек сумел бы и поддержать интерес к своему предприятию. Раз Закавказская компания была создана, под управлением Грибоедова она бы сохранилась. Отъезд Паскевича в Польшу ему бы не помешал. При нем Чевчевадзе не поднял бы бессмысленное восстание. Зять отговорил бы его. Грибоедов мог поддерживать замыслы декабристов, ибо они имели шансы на успех, и, окажись он 14 декабря в Петербурге, он, возможно, не позволил бы их бездарно растратить. Но мятеж грузинских князей никаких шансов не имел, и Грибоедов предотвратил бы его. Он собирался досконально изучить политическую экономию и современное состояние Востока и выписал в Тавриз множество книг по этим вопросам. Книги пришли, но некому уже было их прочитать. Грибоедов всерьез собирался заняться государственным и экономическим переустройством региона. И что-то, несомненно, ему бы удалось. У Грибоедова, как возможного главы огромного предприятия, было одно исключительное качество — бескорыстие. Оно позволило бы ему думать о деле так, как не удавалось с тех пор, может быть, никому. Но и в случае краха компании он сохранил бы Цанандали за семьей Чевчевадзе, вышел бы в отставку, жил бы там с Ниной, и в этом красивейшем месте Кахетия его не могло бы не посещать вдохновение. Грибоедов ничего не написал после «Горя от ума». Он не мог творить, как Лермонтов, на клочке бумаги в перерыве между боями или балами. Пушкину для творчества нужны были осень и одиночество. Грибоедову требовались оседлая жизнь, уединение днем, внимание просвещенных слушателей вечером. С 1823 года он не находил сочетания этих условий. Современные литературоведы придают значение его плану драмы о 1812 годе. Но драмой ее назвал Дмитрий Смирнов, публикатор «Черновой тетради». Конечно же, ни в одной серьезной драме тех лет не могло бы быть сцены вознесения героев сквозь расступающиеся своды собора. Это до такой степени явная балетная композиция в духе Дидло, что удивительно, как этого никто не заметил. Сам Грибоедов возлагал большие надежды на грузинскую ночь. Живя в Цанандали, среди грузинской природы, грузинской семьи, грузинских легенд, он, несомненно, закончил бы трагедию. Стала бы она шедевром, равным «Горю от ума»? Отложим пока этот вопрос. Все это наметки того, кем Грибоедов мог бы стать, продолжась его жизнь по прежнему руслу. Однако этот человек был непредсказуем, как никто другой. Погибни он от пули Якубовича, кто бы, изучая его салонные пустяки, решил, что это погиб автор национальной комедии. Отправь его император в рудники, кто бы предположил, что автор «Горя от ума» не менее чем на два века предотвратит всякие столкновения России с Ираном, до того ее постоянным врагом. Погибни он от одного из 124 залпов персидских батарей, кто бы предположил, что следующим его созданием будет грандиозная торгово-промышленная компания? Кто мог угадать, на каком неисповедимом пути остановили его тегеранские убийцы? Грибоедов погиб. Его сын не выжил. Остались ли у него наследники, которые смогли воспринять разные стороны его необыкновенных способностей? Возродился ли в ком-нибудь его ум и гений? В Иране дипломаты различных эпох и убеждений сумели сохранить достигнутое им влияние, но не расширили его и не придумали ничего нового. И отступили там, где он не отступил. Его экономический и государственный проект опередил свое время почти на 2 века. Лишь в наше время намеком возникает идея акционирования целых территорий. Однако те, кто создает нечто подобное, по-видимому, далеки от грибоедовского бескорыстия. А вот в литературе у Грибоедова нашелся наследник. После «Горя от ума» появилось множество пьес, продолжений и пародий, написанных вольным, разностопным ямбом. Они исчезли без следа. Лишь одно произведение в вольных стихах держится на современной сцене — трагедия Лермонтова «Маскарад». Кроме формы, ее роднит с «Горем от ума» афористичность слога. «Маскарад» не разошелся целиком на пословице, как «Горе от ума», но в нем встречаются великолепные фразы, которые часто цитировали, забыв об источнике. «Диана в обществе, Венера в маскараде. Он из полка был выгнан за дуэль. Или за то, что не был на дуэли. Жизнь — банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю». И много других. В сюжете у Лермонтова нет никакого сходства с Грибоедовым, что не помешало цензуре запретить маскарад, ибо он тоже был слишком современен. Напротив, Гоголь в «Ревизоре» целиком заимствовал идею «Горя от ума». Грибоедов вывел в пьесе все типы общества. Гоголь — всех чиновников любого городка по списку должностных лиц. Правда, у него они получились вариантами одного и того же образа, а у двух из них вообще одно лицо на двоих. Бессмысленная трата материала или оригинальный авторский прием. Недаром Николай I, которого чтение по необходимости Пушкина, Лермонтова и других великих писателей невольно образовало в литературе, спокойно пропустил «Ревизора» на сцену. Он не увидел в нем обобщающего смысла. Гоголя никак нельзя назвать наследником Грибоедова, но можно сказать, что им стал Лермонтов. Они не встречались, хотя могли бы. Но в окружении Лермонтова были люди, прекрасно знавшие Грибоедова. Прасковья Николаевна Ахвердова, родственница его бабушки, которую он знал с детства, Александр Адоевский, с которым поэт близко сдружился на Кавказе и которому посвятил чарующие стихи, и, наконец, его закадычный друг и родич Монго Столыпин, сын Аркадия Алексеевича Столыпина, в квартире которого Грибоедов пережидал петербургское наводнение и с которым собирался ехать в Крым к декабристам. Алексей Столыпин по прозвищу Монго, намертво к нему приставшему, в детстве восторгался Александром Сергеевичем. Его брат Николай стал дипломатом. Брат Дмитрий стал композитором-любителем, автором романсов на стихи Лермонтова и одновременно экономистом. Сестра Мария просто выросла красавицей, вышла замуж за поэта Бека, переводчика Фауста, отложенного Грибоедовым, и ее портрет с дочерью на руках рисовал сам Карл Брюллов. Монго стал офицером, воплощением чести, благородства, красоты и мужества, хранителем дуэльного кодекса, первым переводчиком героя нашего времени на французский язык. Все дети Аркадия Алексеевича в чем-то шли по стопам Грибоедова. В таком окружении Лермонтов не мог не заинтересоваться личностью Грибоедова, тем более что всю жизнь в бабушкином доме, в московском пансионе, в московском университете, в гусарском полку на Кавказе встречал его имя. Лермонтов даже хотел написать роман, где бы вывел его среди героев, но не успел. Зато он написал «Демона». Это гениальная поэма, имеющая, кстати, драматические включения, показала, что и «Грузинская ночь» могла бы стать шедевром. Сюжет из «Чужой России жизни» не был бы этому помехой. Конечно, Грибоедов написал бы трагедию по-другому. Как поэт, Лермонтов превосходил его неизмеримо, но Грибоедов был велик как драматург. И все же никто не проявил себя так блистательно в сферах, столь далеких друг от друга, как Грибоедов. Может быть, не стоило ему распыляться. Но он ведь и не хотел, его заставляли. Не пускали в литературу и на сцену, толкали в дипломатический мир, не платили жалования. Пушкин сумел сосредоточиться на одной поэзии, ни в чем больше не отличился и заслужил бессмертную славу. Грибоедов же был драматургом, музыкантом, дипломатом, экономистом, государственным деятелем и даже военным. И всюду сумел преодолеть тысячи препятствий, восторжествовать над серьезнейшими противниками и проявить не только талант и гений, но и качества, которые первым и главным отмечали в нем все друзья и недруги. Ум. Нина Грибоедова в двух печальных строчках выразила свою печальную судьбу. Александр Сергеевич Грибоедов выразил свою двумя безрадостными словами: «Горе уму».